Глава 22. Сука! Я вылетел на шоссе, крутанул ручку газа до упора и понесся по тесным потным пробкам, затором и неторопливо ползущему по городу, словно бесконечно длинный ленивый удав потоку машин. Мой старенький Харлей ревел, цепко впиваясь стертыми протекторами в горячий асфальт. А я вжимался в руль, ловя каждую щель и протискиваясь между машинами, иногда сбивая зеркала, задевая выставленные в окна локти водителей и тихо ругаясь про себя. Сраные пробки, сраный Лос-Анджелес, сраный мир. Светофоры, красный, плевать. Визг тормозов где-то сбоку, звук удара, возмущенный гудок и полицейская тачка, включившая на миг мигалки и тут же погасившая их, не собираясь гнаться за очередным безумцем на байке без номеров. Правильный выбор, парни. Рывок, ускорение, рев двигателя, очередной перекресток. Я едва не влетел в бочину вырулившего из своей полосы фургона, резко дернулся влево, уходя от столкновения, черканул по его боку ботинком, оставляя вмятину, и снова крутанул ручку акселератора, ускоряясь и оставляя за собой клубы дыма, запах жженой резины и жирный, черный след на асфальте. Кинул взгляд в зеркало заднего вида, не оборачиваясь, продемонстрировал средний палец, машущим мне в спину и посылающим проклятие водилам, и рванул дальше, не сбавляя скорость и уворачиваясь от очередного препятствия на пути. Сука! Как же медленно тянется это бесконечное, словно жвачка, время! Медленно, долго, бесконечно! Мне пришлось прорываться сквозь весь LA 40 минут. Целых 40 сраных, долбанных минут! Я выскочил с оживленного, перегруженного машинами шоссе, сбавил скорость, свернул в неприметный проулок и неторопливо покатил к дому Энджи по параллельной улице. Тихий райончик, молчаливые дома, пение птиц. После шумной, ревущей, воняющей гарью машин трассы казалось, будто я окунулся в параллельный мир, и это немного нервировало, сбивало с толку и мешало думать. Все время казалось, будто я тащусь, как долбаная черепаха. Я проехал чуть дальше, свернул на перекрестке, сделав небольшой крюк, и заехал с другой стороны, не спеша оглядывая улицу и на автомате отмечая все детали. Три чужих байка, которые я раньше не видел. Пикап Джимми с двумя смутно знакомыми мне парнями за рулем. И все тот же сраный мини-фургон с наглухо затонированными стеклами. Вся разношерстная компания в сборе. Будто за домом моей радиоведущей следят сразу три или четыре разрозненные группировки. «Это ж кому она так сильно насолила?» Я сбросил скорость до минимума, заглушил двигатель, бесшумно подкатил к фургону сзади, стараясь держаться в мертвой зоне его зеркал, и остановился сбоку, поставив подошвы ботинок на асфальт. «Еще раз повторю для тупых!» Донесся тихий приглушенный голос из приоткрытого окна фургона. «Берем их сразу, как только они пустят девчонку в расход. Нам нужны железные улики. Разве факта нападения и стрельбы в жилом районе будет недостаточно?» произнес более молодой голос в ответ. «Безопасность девушки не в приоритете?» «Это побочные потери. Без них иногда никак. Все, приготовились. Готовность 2 минуты». Я непроизвольно сжал ладони на руле, ощутив, как хрустнули костяшки пальцев от злости, и тихо выругался про себя. «Копы! Суки! Я так и знал, что это они! Это их методы работы! Черт! Но выходит, они обо всем знают и в курсе всего! Но как?» Из-за поворота неторопливо вырулил желтый автомобиль, проехал десяток метров ткнулся у обочины и замер напротив интересующего меня дома. Пассажирку я узнал еще до того, как она вывалилась из такси. Рыжая грива волос, короткий топик, большие солнечные очки, сумочка и стаканчик кофе в руках. Девушка сунула водителю пару купюр, распахнула заднюю дверку, выпорхнула на тротуар и задумчиво покрутила головой, нахмурив свой симпатичный лобик. И то ли что-то почувствовав, то ли заметив нехарактерное для ее района скопление незнакомых автомобилей и байков. Всего миг, и вся улица словно по команде ожила. Все пришло в движение. Засуетились люди, хлопнули двери пикапа, заурчали двигатели мотоциклов. Где-то на соседней улице по асфальту взвизгнули резиновые покрышки. В руках парней из пикапа Джимми показались автоматы, и я снова выругался, уже громче и отчетливее, опустив забрало своего шлема. Такое впечатление, что полдюжины мужиков собрались на маленькую войнушку, они решили устранить одну безобидную и слегка болтливую радиоведущую. Я провернул ключ в замке зажигания, клацнул большим пальцем неприметную кнопку стартера, крутанул на максимум ручку газа, услышав громкий рев двигателя, почувствовал на миг, как заносит заднее колесо байка и рванул вперед. Улица на секунду наполнилась гулом и суетой, а до моих ушей донесся звук первого выстрела. Я вылетел на тротуар, подрезав спешившую в сторону дома рыжеволосую девчонку, на секунду тормознул перед ней, сгробастал в охапку за тонкую талию, словно куклу, и бесцеремонно закинул на бак перед собой, зажав ее между своими руками, будто в тисках. Взвизгнул шинами, выпустил клубы черного дыма и понесся по пешеходной дорожке, виляя из стороны в сторону. «Эй, ты что творишь? Отпусти, урод!» Надрывно возмутилась Энджи, дернувшись и попытавшись спрыгнуть с байка на полном ходу. «Сиди ровно, не рыпайся!» — крикнул я сквозь забрало. У меня за спиной прозвучали отдельные выстрелы, возмущенные крики и две или три короткие очереди. Зарычали двигатели, завизжали тормоза, послышались глухие звуки ударов, скрежет металла, и что-то обжигающее, горячее ткнуло меня в плечо, заставив непроизвольно дернуть рулем, и я едва удержал свой Харлей от падения. «Куда ты меня тащишь, придурок?» Не прекращала трепыхаться Энджи, пытаясь выбраться, размахивая своими маленькими, но твердыми кулачками и периодически попадая ими в мои болевые точки. «Педик! Урод! Я кому сказала? Отпусти! Ты кто вообще?» Я резко дал по тормозам, выворачивая руль, мельком глянул по зеркалам и через мгновение нырнул в тесный переулок, чудом умудрившись втиснуться между мусорными баками. Крутанул ручку газа, ускоряясь, и через секунду снова вдарил по тормозам, сворачивая на развилке. Мусорные баки, забор, стена, угол дома. Из двора выскочила здоровенная псина, едва не вцепившись мне в штанину. Получила ботинком по наглой морде и тут же исчезла, тихо поскуливая и недовольно урча в мою сторону. Где-то позади послышались звуки очередных выстрелов, но уже какие-то отдаленные и ленивые. Энджи уже не пыталась вырваться, пережив первый шок и включив голову, лишь упрямо вцепилась в меня, стараясь не упасть. Вжалась спиной в мою грудь и недовольно сопела. Мы выскочили из очередного узкого переулка на широкую улицу, проскочили пару кварталов, я свернул под мост и остановил байк под эстакадой, заглушив двигатель, откинув забрало и прислушиваясь к шумам улицы. «Алекс!» – удивленно уставилась на меня Энджи, широко распахнув свои глаза. «Алекс, это ты? Прости!» Состроила она милую мордашку и через мгновение снова возмущенно стукнула меня кулачком в грудь. «Какого хера? Ты совсем сдурел? Что ты там устроил?» «Спасал твою симпатичную задницу от неприятностей», пробормотал я, скривившись от боли в плече и ощущая противное, липкое чавканье в левом рукаве куртки. «Что? Что такое? Ты ранен?» нахмурилась моя рыжая радиоведущая. «Давай все вопросы дома», выдохнул я, снова завел байк и нажал на газ. Домой мы добрались гораздо быстрее. В обратную сторону поток машин был заметно реже. Пробок почти не было, а светофоры словно смилостивились надо мной, показывали лишь зеленый свет. Я остановил Харлей у бордюра, заглушил мотор и на секунду просто замер, уставившись перед собой. Сердце все еще гулко грохотало где-то в районе груди, а адреналин все еще бушевал в крови, заставляя меня глубоко дышать. Энджи легко спрыгнула с байка, обхватив плечи руками. Поежилась то ли от холодного ветра, то ли все еще не до конца отойдя от шока, и вопросительно глянула на меня. «Идем», — подтвердил я, ставя мотоцикл на подножку. Квартира встретила нас тишиной и спокойствием. Энджи торопливо кинулась к своему, так до конца и неразобранному чемодану у стены, извлекла из него небольшую аптечку, поставила мой единственный стул посреди комнаты и коротко распорядилась. «Садись, снимай куртку. Мне нужно осмотреть тебя». «Приятно, когда женщина командует», усмехнулся я, расстегивая молнию и освобождаясь от своей старенькой потертой кожанки. «Не дергайся, сейчас будет больно». Нахмурив лобик и смочив бинт спиртом, моя рыжая радиоведущая принялась аккуратно отдирать засохшую корку коричневой крови на моей руке. «Прекрасно», проворчал я. «Я как раз хотел еще немного пострадать. Зашипел я от боли. «Жить будешь», — донеслось до меня через минуту. «Тут небольшая царапина на вылет. Сейчас перевязку сделаю, и можешь дальше подставлять свою дурную башку под пули, спасая всяких девиц», — недовольно проворчала Энджи. «Так-то я тебя спасал», — резонно заметил я. «Только поэтому я тебя еще и не прибила», — парировала рыжая. «Идиот!» Энджи недовольно посопела, ловко наложила повязку на мое плечо, оторвала зубами излишки бинта, затянула узлы потуже и удовлетворенно хмыкнула. «Порядок. А теперь выкладывай. Что это было и каким боком ты к этому всему причастен?» Стала она напротив меня, уперев руки в бока и строго нахмурив брови. «А с чего ты вообще взяла, что я к этому как-то причастен?» Изобразил я на лице самое невинное выражение из своего арсенала. «Алекс, я ведь могу не только лечить, но и калечить!» С неприкрытым намеком кивнула рыжая на мое плечо. «Попахивает угрозой пытками», проворчал я, косо глянув на нее. «А они, между прочим, запрещены Женевской конвенцией. Еще с 40-х, если что». «Алекс!» – зашипела девушка. «Ладно, ладно», – сдался я. «Кто-то хотел тебя подстрелить. Видно, ты кому-то сильно насолила». «Байкеры?» – нахмурилась Энджи. «Возможно», – неопределенно пожал я плечами. «Или кто-то еще, пока точно не скажу». «Ладно, допустим. А ты как там оказался?» «Помнишь двух парней утром, которых мы встретили?» «Тех двоих здоровяков?» Недоуменно произнесла рыжая и изобразила воздушные скобки пальцами. «Якобы твоих друзей». «Угу», подтвердил я. «Парни состоят в банде и как-то узнали, что тебя хотят убить. Они мне и сказали. Никакой магии». Пожал я плечами, и поморщился от боли. «Откуда у тебя такие знакомые?» Энджи подозрительно прищурилась. «Да, сам не знаю». «Все равно не понимаю», — упрямо помотала головой девушка. «Зачем меня убивать? Ну что я такого могла сказать?» «Да я и сам пока не все понимаю», — вздохнул я. «Но думаю, ты не основная цель, ты инструмент. Через тебя хотели добраться до кого-то». «До тебя?» — зашептала Энджи, округлив глаза. «Да я тут при чем?» — хмыкнул я и помотал головой. «Нет, просто как-то все странно, неправильно». «И что теперь делать?» — растерянно пробормотала моя радиоведущая. «Пока побудь здесь, никуда не выходи и лишний раз не высовывайся. Я постараюсь все уладить». «Ты?» — удивленно вытаращилась на меня рыжая. «Нет, папа Карло!» — проворчал я, поднялся со стула, натянул куртку, поморщился и вжикнул молнией. Плечо слегка пульсировало, боль отдавала в шею, но терпимо. Как и сказала Энджи, жить буду. «Ладно, пойду я». «В смысле, пойду?» – нахмурилась рыжая. «Куда это ты собрался?» «Я же сказал, уладить твой вопрос». «Сейчас? На ночь глядя?» «Нет, в следующем году. Сейчас, конечно». «Я пойду с тобой», – настырно помотала моя головная боль головой. «Ты останешься дома», – не менее настойчиво и строго произнес я и чуть мягче добавил. «Не переживай, все будет хорошо». «Точно», – неуверенно пробормотала Энджи, явно борясь с желанием никуда меня не отпускать, а в идеале приковать наручниками к батарее и подождать, пока все разрешится само собой. «Обещаю», – вздохнул я, сделал шаг вперед, чмокнул ее в лоб и через секунду выскочил за дверь, пока она не пришла в себя от моей импульсивной выходки и не придумала очередную порцию причин никуда меня не пускать. «У этого города странное чувство юмора. К копам жаловаться не пойдешь. Федералы посмотрят на тебя, как на сумасшедшего. Остается идти к тем, кто вне закона. Но я уже, кажется, начинаю привыкать к этому». 10 вечера на Венес-Бич. Я спустился по длинным извилистым ступеням на первый этаж, вышел на улицу и на секунду замер на пороге нашего многоквартирного дома. Венес-Бич светился разноцветными лампочками, вывесками и яркими фонарями. По бульвару вдоль пляжа неторопливо бродили местные вперемешку с многочисленными туристами. Молодежь кучковалась группками по интересам, а в стороне маячили парни из уличных банд, стараясь держаться особняком. Под пальмами кипела и бурлила привычная вечерняя жизнь курортного Лос-Анджелеса. Я вдохнул поглубже, поежился от доносящегося со стороны океана прохладного воздуха и неторопливо двинулся в сторону бара Готти. «Сам пришел. Я уж думал посылать за тобой». «Пошли!» Коротко кивнул мне Джимми из-за барной стойки, развернулся и двинулся в сторону подсобки. Мы зашли на просторную кухню, на которой я бывал до этого всего пару раз. Джимми бросил повару и двум его помощникам. «Исчезните!» Повернулся ко мне лицом, оперся задницей о тяжелый металлический кухонный стол, сложил руки на груди и недовольно поморщился, глядя на меня. «Сам расскажешь, что произошло?» «Расскажу. Это подстава, Джимми». Разговор с Джимми был тяжелым. Сначала я рассказывал о том, что заметил у дома радиоведущей в первый раз, затем то, что слышал у фургона во второй. Озвучил догадки и мысли по этому поводу, опустив тот момент, что Энджи моя девушка, которая живет у меня, и ненадолго замолчал, дав хозяину бара переварить услышанное. «Уверен?» Спустя минуту размышлений задумчиво произнес Джимми. «Просто говорю, как все было», – пожал я плечами. «Такое впечатление, что копы только и ждали, чтобы взять парней с поличным, и не только наших». «Дерьмо!» – зло выругался бармен. «А от кого ты получил заказ?» – осторожно произнес я. Джимми задумчиво посмотрел на меня, нахмурился, резко оторвался от столешницы, словно ураган промчался мимо меня и вышел из кухни, ненадолго оставив меня одного. Вернулся обратно он только минут через пять, все так же недовольно морща лоб и задумчиво хмуря брови. «Скоро мы все узнаем, Алекс», – многообещающе произнес хозяин бара. «И если ты хоть в чем-то соврал мне, пеняй на себя!» «Как скажешь, Джимми!» – пожал я плечами. Мы сидели в тишине минут 20. Джимми кидал на меня задумчивые взгляды, примостившись на высоком круглом стуле в углу. Периодически закидывал в рот порезанные для салата овощи из большой миски, морщил лоб и нетерпеливо поглядывал на часы. Со стороны коридора послышался какой-то шум и звуки мужских голосов. Через секунду двустворчатые двери кухни резко распахнулись, и два здоровенных байкера втолкнули внутрь побитого и забрызганного кровью щуплого мужичка с ухоженными усиками над верхней губой и бегающим взглядом. Правда, только одного глаза. Второй капитально заплыл и выглядел сейчас так, будто его мордой окунули в пчелиный улей. «Джимми, это коп!» – прорычал один из байкеров, недовольно глянув в мою сторону и дав узнать себя. «Один из тех парней, что стрелял мне в спину из автомата у дома Энджи». «Коп? Ты коп?» – пробормотал Джимми, глядя на стоящего перед ним на коленях человека. «Сержант Маккензи!» Криво усмехнулся мужчина, сплюнув на белоснежный кафельный пол кухни кровавый сгусток. «И давно ты работаешь на копов?» Мрачно произнес бармен. «В смысле, давно ты коп?» «Давно. Я полгода работал под прикрытием, чтобы втереться в вашу гнилую банду. Давал вам мелочные наводки и иногда подкидывал мелкие поручения, как ручным шавкам. Тебя использовали, Джимми, пока ты был нужен», — усмехнулся Маккензи. «Пока?» — нахмурился бармен. «И что изменилось?» «Изменилось», — пожал плечами коп и замолчал, не собираясь ничего больше говорить. «А зачем ты спустил мне заказ на девчонку? Какой в этом смысл? Она вам мешала?» Маккензи поморщился, нацедил слюны и снова сплюнул кровавую кляксу под ноги Джимми. «Сука!» – зло выругался бармен и коротко бросил своим парням. «Ладно, избавьтесь от него!» Байкеры ловко подхватили под руки несчастного. Один из них приложил копа по ребрам, слегка успокоив, и потащили его в сторону черного выхода. «Зачем копам заказывать убийство Вальдес?» – поинтересовался я. «Да еще сразу нескольким бандам». «Все просто. Скоро выборы», – недовольно поморщился Джимми. «Шеф полиции переизбирается. Крупные банды они трогать не рискнули. Слишком много возни, да и до реальной войнушки недалеко. Но пройтись по более мелким, с легкостью раскрыть резонансное, шумное убийство радиоведущей и устроить красивый показательный арест. Ну и заодно отчитаться наверх о зачистке города сразу от нескольких байкерских группировок. Это хороший пиар-ход». «Почему ведущая?» «Хороший вопрос, Алекс. Потому что у твоей подружки слишком длинный язык», — недовольно процедил Джимми. «У нас формально есть повод с ней посчитаться. Как там говорят копы, мотив. Все чисто, не подкопаешься». «Понятно», — задумчиво пробормотал я. Нужно, наверное, сказать парням, чтобы вели себя аккуратно, не велись на провокации и не лезли в сомнительные дела. Если план с радиоведущей провалился, это не значит, что у копов не было плана «Б». «Дерьмо!» — снова выругался главарь байкерского клуба, внимательно посмотрев на меня, словно видя впервые. «Что?» «Ты прав. Они так просто не отступят. Дерьмо!» «Выборы никто не отменял, а нашему шефу нужна громкая победа. Если копы начнут рыть мою бухгалтерию...» «Дерьмо!» Еще раз выругался Джимми. «Мне нужен толковый юрист, который в этом разберется. Это, конечно, не то же самое, что взять банду на убийстве, но...» «Дерьмо!» «Хм, я могу это устроить», — предложил я. «Есть у меня знакомый юрист». «Ты?» — нахмурился Джимми. «Угу». «Черт! Ты что, какой-то спецагент? Прям как затычка в каждой дырке. И с букмекером договориться может, и девчонку из-под огня вытащить, и копов просчитать, и бухгалтерию привести в порядок». Задумчиво посмотрел на меня бармен. «Был бы ты постарше, я бы точно заподозрил неладное». «С букмекером, девчонкой и копами просто повезло», — пожал я плечами. «Ладно, везунчик, ты узнай за своего юриста, а я пока осторожно проверю по своим каналам, правда ли то, что мы тут с тобой нафантазировали, или это просто моя разыгравшаяся паранойя. Хотя чуйка меня раньше не подводила, если не брать в расчет этого сраного Маккензи». Недовольно поморщился Джимми. «И это...» — на мгновение замялся бармен. «С меня бутылка Джека». «Есть одна просьба, Джимми». Остудил я пыл своего босса. «Не наглей, Алекс. Скажи спасибо, что я тебя по кусочкам не порубал за то, что ты учудил. Хотя должен был». «За это мы в расчете», — пожал я плечами, померившись и выдержав тяжелый взгляд Джимми. «Я спас твою шкуру, ты пощадил мою. А вот за юриста нужно как-то рассчитаться дополнительно». «Хм...» — усмехнулся глава байкерского клуба, сложив руки на груди. «Ну давай, удиви меня». «Радиоведущую больше не трогайте». «Мы не собирались», — поморщился бармен. «И приставь к ней людей». «Что? Нахрена?» «Пусть присматривают за ней. Если остальные не получили отмену заказа, они могут еще охотиться за ней». «Хм, ты запал на нее, что ли? Ладно, если все сделаешь, как обещал, я сделаю так, что за девчонкой будет круглосуточный присмотр». «Договорились». Сделал я шаг вперед, протянул руку и облегченно выдохнул, чувствуя, как одной проблемой становится меньше. Теперь бы еще с Мишель договориться, чтобы она навела порядки в бумагах Джимми и спрятала все концы по уму. Ладно, с блондинкой я как-то решу вопрос, тем более она любит сложности и необычные дела. Я выпустил ладонь Джимми из своей, кивнул бармену, развернулся и неторопливо двинулся в сторону выхода, все еще не веря в то, что все так неплохо закончилось. Сейчас бы еще принять горячий душ, выпить таблетку Тайленола, чтобы унять, наконец, эту пульсирующую боль в плече, и завалиться спать. «До завтра, Алекс!» — хмыкнул мне в спину хозяин бара. «До завтра, Джимми!» Добрый вечер всем, кто еще не спит. С вами Радио Калифорния FM и полюбившаяся вам рубрика «Полис Патрул». Обзор криминальной хроники за прошедший день. Что ж, день в городе Ангелов выдался горячим, как асфальт в июне. В Южном Централе произошла очередная стрельба между бандами Bloods и Crips. Синие и красные снова не поделили территорию. Мы имеем 6 раненых, и один из них подросток. На 405-м шоссе задержан фургон с оружием. Водитель утверждает, что вез реквизит на съемки третьего «Терминатора». Ну-ну. В Санта-Монике ограблен ювелирный. Без выстрелов, без паники, без жертв. Чисто, быстро, профессионально. Ну и напоследок. Буквально час назад в тихом и уютном пригороде нашего славного города наша бравая полиция обосра... Ах-ах! Прошу прощения, провела ошеломительную операцию по предотвращению преступления. Детали пока держатся в секрете, но нам стали известны результаты этой так называемой операции. Двое полицейских серьезно ранены, убит один предполагаемый член банды, пострадал десяток жилых домов. Разбито или сгорело около двух десятков автомобилей. Жители напуганы и возмущены. И знаете что? Мы их понимаем. Что стало причиной этой штурмовой вечеринки, пока неизвестно. Но шеф полиции обещает разобраться и наказать виновных в кратчайшие сроки. Еще бы. Выборы ведь на носу. На этом пока все. Остальное по мелочи. Ну, а чтобы немного остудить горячие головы, на нашей волне играет Killing in the Name от Rage Against the Machine. Конец.